Система верхней полой вены. Верхняя полая вена. В кава супериор. Сокращенно вена пишется в. Множественное число в. Находится в среднем средостении, рядом с восходящей аортой. Она образуется путем слияния правой и левой плечеголовных вен, а затем принимает непарную вену. Каждая плечеголовная вена образуется из слияния внутренней еремной и подключичной вен своей стороны. По верхней полой вене оттекает в правое предсердие кровь из вен головы и шеи, верхних конечностей и грудной клетки, за исключением вен сердца.